Понедельник, 26 ноября 2007 года. В понедельник я потащилась на работу. Как обычно, по понедельникам плелась еле-еле. Я так устала, что даже не помнила, каким путем шла в контору в пятницу. До автобусной остановки пришлось переть целую милю, а я и так опаздывала. Я пыталась прибавить скорость, но ноги отказывались слушаться. Я не видела Стюарта с субботней ночи, но знала, что в воскресенье он не выходил из дому. Иногда до меня доносился сверху шум, стук дверцы кухонного шкафа, сливающаяся из ванны вода, но большую часть времени там было совершенно тихо. Кэролин пришла проведать меня в 11. «Ты пойдешь пить кофе?» — весело прощебетала она. «Интересно, а сколько она спала за эти выходные?» «Может, позже?» «Мне надо кое-что закончить. Боже, Кэти, да чего же ты бледная? Как смерть!» «А вроде бы совсем немного выпила». Я невольно рассмеялась. «Аминь». «Что-нибудь случилось?» «Я думала, ты идешь за мной. Обернулась, а тебя и след простыл. Робин сказал, что ты решила пораньше лечь». «Ну да». «То есть я не знаю?» «Мне не очень нравятся все эти совместные походы по ресторанам». Кэролин улыбнулась. «Я понимаю тебя, дорогая». «Конечно, девочки у нас шумные, ничего не скажешь, но это не оправдание». «Поняла? Ты же моложе меня, стыдись». «Сколько тебе? 35?» 28, хотела я сказать, но, конечно, промолчала. «Какая разница, сколько мне лет? Да хоть 60. Ну ладно, зайди ко мне попозже. Придешь? Хочу, чтобы ты рассказала мне про своего неотразимого соседа». Кэролин заговорщицки подмигнула и ушла. Больше всего на свете я боялась наткнуться на Робина. Но он, к счастью, работал в совсем другой конторе. Если повезет, мы не встретимся еще месяц. Я взглянула в окно и подумала о своем соседе сверху.